Шли несколько часов. Те, кто был поздоровее, помогали раненым и ослабшим товарищам. Хромавшего Михаила вели под руки все те же летчики. Голова у него кружилась, дыхание постоянно сбивалось. Сил не было, хотелось упасть у дороги, расслабиться, перевести дух. Но шедшие рядом с колонной немецкие солдаты постоянно покрикивали и подталкивали прикладами винтовок отстающих. В те минуты, когда становилось полегче, Михаил старался восстановить трагические для себя события. Как его сбил неожиданно повисший на хвосте фашист. Как он покидал горящий самолет, как спускался на парашюте. Увы, в памяти образовался глубочайший провал. Всплывали лишь отдельные, очень короткие фрагменты. Застывшие картины рокового воздушного боя, щелчки пуль по фюзеляжу, фонарю и приборной панели, острая боль в плече, языки пламени из моторного отсека, сброс дверцы, подхвативший его упругий поток воздуха, удар, боль. И ничего больше. Через несколько часов изнурительного пешего похода колонну военнопленных остановили на краю небольшой деревни. Здесь же под брезентовым навесом раненых осмотрел и оказал первую помощь военный фельдшер. Дожидаясь своей очереди, Девятаев прилег на землю. Стоять сил совершенно не осталось. Это не понравилось тучному светловолосому офицеру. «Ауштейн!» — истошно заорал он и, подскочив, начал избивать пленного летчика.